Глава 48. Алиса. Я сижу в поезде. В Люнебург. Еду разговаривать с Бекки. Прошло 3 дня с тех пор, как она поставила с ног на голову мой мир. Мир, в котором я смирилась с тем, что виновата в смерти мамы. Это могло бы стать смешным, если бы не было ужасным из-за нашего вопиющего сходства с сестрой. Мы обе взвалили на себя чувство вины за аварию. Мы обе изводили себя. Но там, где я старалась не дать этому чувству просочиться наружу и делала все, чтобы папа и Бекки были счастливы, она проецировала его на окружающих, на меня. Она постоянно меня наказывала, пока я чуть не задохнулась от мук совести. Как так можно? Как вообще человек может так поступать? Превратить жизнь другого, жизнь собственной сестры в ад, чтобы только чувствовать себя лучше. Все ее удары, которые мне приходилось носить, все мои сомнения в себе, спровоцированные вечной критикой и очернением с ее стороны. Моей одежды, татуировок, моих работ, моих мечтаний, меня. И все это из одной только ревности, из ненависти к себе. За последние 3 дня я, можно сказать, переосмыслила всю свою жизнь. И мне кажется, я только сейчас что-то поняла, как будто раньше я наблюдала за ней как зритель немого кино, без звука. У Герды я попросила прощения, но она отмахнулась и поинтересовалась состоянием Бекки. Я не смогла ничего толком ответить и сказала только, что мне нужно время кое-что осмыслить. Она сказала, что свяжется со мной, только если возникнут действительно важные вопросы от прессы. Об остальном пообещала позаботиться без моего участия. Симон тоже дал мне личное пространство. Он не был в восторге от моего желания навести порядок в голове и жизни в одиночку, но проявил уважение. Мы много времени провели на диване в обнимку за просмотром сериалов. Когда вчера я сказала ему, что встречаюсь сегодня с Бекки, он посмотрел с пониманием и не стал расспрашивать. Я после ему все расскажу. Если получится, то, что я задумала. Стимулом к этой встрече стал телефонный разговор с Каллой, который кое-что для меня прояснил. Я рассказала ей о случившемся. В ответ она разразилась небольшой отповедью. Но то есть не такой уж и небольшой. «Сейчас все имеет смысл, то, как она обращается с тобой. Бекки проецирует собственное чувство вины на тебя. Возможно, она даже делает это неосознанно. Мы все время от времени так делаем. Такая форма самозащиты — естественный рефлекс, при помощи которого человек закрывается от эмоций, желаний и страхов, с которыми не имеет сил справиться. Мы проецируем их на окружающих и боремся с ними за их счет. То есть вся подлость, обращенная против тебя, на самом деле направлена на нее саму. Я, конечно, не психолог, но знаю достаточно, чтобы понять, что у Бекки реальная проблема. Не та, которая исчезнет после серьезного разговора, тем более если ты, как обычно, через неделю все и простишь. Знаю, что она твоя сестра, знаю, что ты ее любишь, но ты уехала из дома, и на то были свои причины. Бекки токсична. Она будет распространять свой яд всякий раз. «Неважно, увидитесь вы раз в 2, 3 или 4 месяца. Ты не поможешь ей, Лиса, если она не захочет. Ты можешь только помешать ей измучить тебя в конец». Кто-то внезапно прикоснулся к моему плечу, и это вырвало меня из потока мыслей. Я обернулась и увидела темнокожую женщину. По одежде я узнала в ней кондуктора. Видимо, она просила билет. Я сдвинула наушники и извинилась. Вероятно, она уже довольно долго передо мной стоит. «Можно, пожалуйста, ваш билет?» В ее вопросе сквозило недвусмысленное «наконец-то». Я вынула из кошелька мой студенческий проездной на семестр. Кондуктор кивнула, и я снова надела наушники, вслушиваясь в грустную мелодию «Берлин». Поезд замедлился и въехал на вокзал Люнебурга. Мое сердце затрепетало. За окном показалась платформа, и я на какую-то секунду увидела Бекки. Сердцебиение усилилось. Я предложила ей встретиться в Курпарке, возле градирни, старом сооружении для добычи соли. Ехать домой я не хотела. Папа на мое сообщение не отреагировал. Видимо, это означает, что он не против полностью прекратить общаться. Идея сесть в кафе мне тоже не нравилась, поэтому Курпарк. На мое сообщение сестра ответила кратко. «Ну, давай». И вот теперь она на вокзале, хотя я не писала, каким поездом приеду. Думаю, этот наиболее подходящий, хотя я ведь могла приехать и раньше, выпить кофе или что-то подобное. Я встала, быстро застегнула пальто, замотала вокруг шеи шарф и пошла к дверям. Поезд толчком остановился, отозвавшись в моем теле и в сердце. Я глубоко вздохнула и последней вышла на перрон. Бекки замахала и пошла мне навстречу, как ни в чем не бывало. Я не стала ни махать в ответ, ни улыбаться. Однако это не помешало ей броситься мне на шею. Я остановилась как вкопанная, руки повисли плетьми. Пусть она поймет, что все совсем не в порядке. «Что такое?» — спросила она и отодвинула меня от себя. «Ты до сих пор злишься, что ли?» «Что ли?» Я, не в силах понять ее поведение, замотала головой. Она сама не понимает, что не так. Или, вернее, не хочет понять. Вместо этого она снова пытается все перевернуть и изобразить меня тем, кто делает из мухи слона. «Ты что ли? Серьезно?» «Это что ли? Я намеренно выделила?» «Господи, должна же она заметить, как пренебрежительно по отношению ко мне она себя ведет. «Да ладно тебе, я напилась. Я имею в виду, ты трахаешь моего бывшего парня и плюешь на мои чувства. Это не так легко переварить. Так что извини, пожалуйста, что я немножко съехала с катушек». Я схватила ртом воздух, чувствуя, как напряглось мое тело, а ногти впиваются в ладони. Бекки продолжала, в то время как моя грудь ходила ходуном. «А по поводу аварии с мамой я так сказала, потому что разозлилась». На полном серьезе заявила она и с улыбкой взяла меня за руку. «Я все придумала, Лиса. Ты в самом деле подумала, что я смогла бы держать это в себе годами? Если бы я была виновата в маминой смерти, я бы давно застрелилась». Эта последняя фраза окончательно убедила меня в том, что я должна провести черту. Здесь и сейчас, на этой платформе. Я сняла ее ладонь со своего плеча и замотала головой. Бекки скрестила руки на груди. «Ты не веришь мне, что я все выдумала? Я так и думала. Иначе тебя опять обуяют угрызения совести». «Мне жаль. Мне жаль, что ты винишь себя в маминой смерти. Что я нужна тебе для того, чтобы винить себя». Бекки безрадостно засмеялась. «Что за чушь ты городишь? Мне не надо себя винить. Ни за что. Я ничего не делала». «Конечно, нет. Неважно, что ты делала или говорила тогда в машине. Это был несчастный случай. Ты не виновата». «Я знаю». «Ты не виновата, Бекки?» «Да. Зачем ты это повторяешь?» Я заглянула ей в глаза. «Послушай, Алиса». «Ты не виновата, Бекки». «Прекрати». «Ты не виновата». «Прекрати немедленно», — зашептала она. «Пожалуйста». «Пока ты не признаешься себе или не найдешь другой способ справиться с этим, кроме как вымещать на мне весь негатив, я дистанцируюсь». Ее карие глаза уставились в мои. «Что ты хочешь сказать? Ты говоришь это, чтобы на пути к Симону не осталось никаких препятствий?» «Это никак не связано с Симоном. Это связано с тобой. С твоей бесконечной критикой. С тем, что ты ругаешь все, что делает меня счастливой. С тем, что заставляешь меня чувствовать собственную неполноценность. С тем, что вселяешь в меня неуверенность, эмоционально шантажируешь, демонстративно пренебрегаешь. Когда я делаю или говорю что-то, что тебе не по душе. С тем, что ты причиняешь мне боль. Снова и снова и снова. Словами, которые каждый раз без ножа режут мне сердце. Я терпела все эти годы, потому что надеялась, что ты простишь меня за то, что тебе пришлось видеть, как умирает мама. Я все это принимала, потому что отчасти даже думала, что заслуживаю. Но нет, я заслуживаю быть счастливой, Бекки». Я на секунду закрыла глаза, собралась силами, проглотила комок в горле и хрипло продолжила. «Я люблю тебя. Я тебя люблю всю твою жизнь, и это не изменится. Потому что ты моя младшая сестра, Бекки. Но с сегодняшнего дня я люблю себя точно так же. И поэтому...» «Поэтому что?» Ее голос дрожал, а между сдвинутых бровей пролегла глубокая складка. Я сделала порывистый вдох, почувствовав, как сильно заныло в груди, на разрыв. «Она моя сестра. Единственный человек, с которым у нас общие воспоминания, в которые, кроме нас, никто не посвящен. Мы как сплавленные вместе металлические детали. Но нас разъединило. Да так, что от отношений остались какие-то ошметки, и мне придется признаться себе в том, что я не могу ничего исправить. Поэтому я так больше не могу, Бекки. Я прерываю наши с тобой отношения». В ее широко раскрытых глазах появилась паника. Кажется, до нее дошел смысл моих слов, она замотала головой. «Не делай этого», — прошептала она. «Мне приходится. Это все меня убивает. Но...» Слезы побежали по ее щекам. Настоящие, искренние слезы. «Ты моя сестра, Лиси. Я же люблю тебя. Ты мне нужна». «Что тебе нужно? Так это помощь, Бекки». Она раскрыла рот, и я приготовилась к словесной контратаке. Ее очередные упреки, которые еще раз меня ранят. Вместо этого она издала неопределенный хриплый звук. Закрыла лицо руками и заплакала, зарыдала, сотрясаясь всем телом. Посреди перрона, посреди людской толпы, под любопытными взглядами пешеходов, под шум подъезжающих поездов. У меня тоже резало в глазах. Я боролась с собой, чтобы не обнять ее, и проиграла этот бой. Плача, я обхватила руками голову сестры, и когда она взмолилась не бросать ее, у меня дрогнуло сердце.